Глава 39. Макар. Спускаемся с горы, хохоча идем к пункту оборудования сдавать лыжи. Ты видел? Игорь тычет мажора в бок. Чего? Бурчит недовольно. Близняшки вошли в кафе, показывает рукой на дверь заведения. Вот как. Мажор радостно потирает руки, шагает вперед. Остальные следуют за ним, как за вожаком стаи. Сердце неприятно ёкает. Не нравится мне вся эта затея. Бросаю быстрый взгляд на Лику. Счастливое выражение лица на милом, прозовевшем после катания личике. У девчонки явно отсутствует чуйка, и она не чувствует, что ее ждет. «Привет!» Громко здоровается со всеми мажор, едва входим в маленькое уютное помещение, заставленное столиками. «Только вас здесь не хватало», – бормочет Клава, пристраивая куртку от горнолыжного бело-серебристого костюма на спинке стула. Скольжу взглядом по второй фигурке, застывшей у стойки. На Руслана в темно-серых горнолыжных брюках, на подтяжках, в сиреневой обтягивающей красивую грудь водолазке, разговаривает в полголоса с официантом, улыбаясь ему белоснежной улыбкой. «Да», – смеется бармен. На мгновение борзая близнешка оборачивается к нам взглянуть на вошедших, и ее взгляд останавливается на Артеме. Мажор в ответ очерчивает пальцем ее силуэт и шлет воздушный поцелуй. Девчонка с высоким хвостом из пышных волос поспешно отворачивается. Садимся за столик, ожидаем официанта. Я сейчас. Поднимаюсь, иду к Клавдии. Заметив меня, девушка тут же срывается с места и исчезает в проходе, ведущем в дамскую комнату. Блин. Неудобно вышло. Возвращаться к своим, признавать свое поражение не хочется, поэтому иду к Руслане. «Ты?» – фыркает, бросая на меня взгляд свысока. «Я». «Ему тоже сделай такой же коктейль», – просит она бармена, устроившись за стойкой удобнее, и добавляет для меня. «Ты таких еще не пил». «Откуда такая уверенность?» «По тебе видно, откуда ты взялся». «Не находишь, что так разговаривать с моим другом слишком дерзко?» За спиной девушки вырастает высокая, крепко сложенная фигура мажора. «Иди к черту!» Борзая даже не оборачивается на Артема, делая вид, что он недостоин. «Однако...» Артем резко разворачивает барный стул с девчонкой к себе. «Псих!» Ситуация явно накаляется, мне не по себе. Хватаю стакан с коктейлем, опрокидываю в себя. «Повтори». Прошу бармена, и, облокотившись о стойку, чувствую теплоту, разлившуюся по телу. «Отпусти!» – шипит Руслана, обращаясь к оппоненту, нависшему над ней. Тёмыч реагирует мерзкой ухмылкой, продолжая грубо приставать и нарушать ее личное пространство. «Сессию сдала на одни пятерки, как обычно?» – интересуется, как бы между прочим. «Да. Я же умная, в отличие от тебя». Отвечает немного нервозно. «Умная. Это мы еще посмотрим». Злобно усмехается, подмигивая мне голубым глазом. «Тебе резьбу сорвало?» Перестав улыбаться, красавица резким толчком оттолкнула парня. «Руслана, охрану позвать?» В разговор вмешивается бармен. «Вань, я похожа на женщину, которая не может постоять за себя?» «Нет». «Вот и не задавай дурацких вопросов». «Она мне нравится еще больше, чем раньше», – злобно подмечает Артем, когда мы с ним возвращаемся к общему столу. «Милый», – Лика пытается пододвинуть собственный стул к парню, но Темыч заставляет меня сесть рядом с его зазнобой. Близняшки с залпом выпивают коктейли и уходят подальше от такого быдла, как мы. Но, уверен, Руслана дала нам еще много определений, и я точно не хотел бы их слышать. После кафе идем к себе в дом, валяемся, играем в карты, разговариваем. «Играем на деньги или на интерес?» – спрашивает Лика, наигранно улыбаясь. «А у тебя что есть?» – Мажор рассматривает подружку. «Кроме красивой мордашки и шикарного тела. Ни мозгов, ни денег, значит, девчонки играют на раздевание», – заключает он. «Получается, играем в карты одной компанией, но каждый отдает то, что у него есть?» Недоуменно смотрю на наглого парня. Поражает одно. Кроме меня это никого не волнует. Интерес, деньги, раздевание. Да, каждый платит тем, что у него есть, подмечает один из друзей мажора. У тебя есть лишние бабки, зелень, банкноты, баксы, евро, биткоины. Сжимаю руки в кулаки. У нас с братом есть небольшие накопления. На них мы хотим начать свой онлайн-бизнес. Но рассказывать об этом я сейчас не собираюсь. Что разделяет имущих и неимущих? Количество бабла. Мажор тасует колоду карт. Что такое деньги? Продолжает Артур. Просто бумажки. Цифры на расчетном счету. Неправильный ответ. Если у тебя есть деньги, то ты в принципе этого не замечаешь. Просто живешь. А если нет денег, тогда совсем другое дело. Деньги для тебя все. Становишься их рабом. Бред. Сколько бы у меня ни было денег, не стану их рабом. Это днище. Шиплю я, потягивая коктейль. Ага. Артур самодовольно качает головой. «Еще как станешь. Все вы бедные, но гордые. Смешные. Наберете кредитов, живете за счет банка хорошо ровно один день. Потом голодаете, отдаете проценты год». «Не умеют они копить бабло», — усмехается Артем. «Почему-то только богатые умеют копить», — подмечает Артур. «Капец. Хочется двинуть по его сытой морде». Получишь зарплату штук 60, заплатишь за аренду, ипотеку, автокредит, еду, услуги, шопинг, если есть жена. И все. Баста. Закончилась зарплата. О чем рассуждают эти богатые мажористые парни, которым деньги свалились с неба еще при рождении? Деньги – это кайф. Измерительный прибор, указывающий твое место в обществе. Только деньги показывают, кто ты. Мажор тычет в меня пальцем. Смеется, отхлебывая коктейль. Фигня это все. Рычу, защищая свое достоинство. Главное – мозги. Через 5 лет мы с братом разбогатеем. У нас будет сеть онлайн-кинотеатров. Мы уже дописываем программу, благодаря которой поднимем начальный капитал. Артур глядит на меня, прищурившись. А я матерю себя за то, что проболтался про приложение для знакомства. Мы реально уже дописываем программу и нашли покупателя. «Так и представляю тележку с наличными», – хохочет Артём. «Дебилы», – вторит ему Артур. «Чтобы заработать большие деньги, надо отказываться от жизни, отдыха, кайфа. Терпеть до лучших времен, экономить на всем. Фу, не хочу так паршиво жить», – цедит мажор. «Проще взять на себя ответственность один раз и остаться в выигрыше», – подмигивает мне. «Что-то задумали? До меня только доходит, что Артур и Артем не просто рассуждают о жизни. Им срать на философию, они явно сейчас на взводе, потому что горят какой-то идеей. Нет, чувак, тебе показалось». Не хотят признаваться. «Ладно, все равно расколятся, когда понадобится помощь».